Глава 18. Предвестники грядущего. В крохотных корабельных каютах столики крепятся прямо к стенам. Наш такой маленький, что на него никак не поставить грубый деревянный поднос с толстыми бортиками, поэтому Амиран умещает его на кровати. Порывисто стаскиваю с головы платок. И зачем мучилась, наматывая его? Мне очень неловко, но я больше не могу терпеть и пользуюсь крохотной умывальней, спрятанной за ширмой у входа. В ней и одному маленькому человеку развернуться сложно, но я отчетливо осознаю, как мне повезло. Мне не придется спать в гамаках в общем трюме, где женщины отделены от остальных путешественников и членов команды лишь плотной шторой из ткани. А про общие уборные и подумать страшно. С огромной радостью, кроме очистительного ведра, примечаю на полке стопочку хлопковых разноцветных выстиранных отрезов ткани и глиняный кувшин на крюке, полный воды. Для надежности за округлую ручку сосуд привязан. Если соскочит во время сильной качки, то не упадет на пол. Тут же маленький кусочек мыла, в нем проделана дырочка, и оно на тонкой бечевке болтается рядом с кувшином. Мыло несимпатичного бурого цвета, но на удивление приятно пахнет и хорошо пенится, когда я до скрипа отмываю им руки. Я позволяю себе потратить кусок ткани и чуть-чуть воды для тела и лица, с тоской вспоминая купель в красном яхонте. Радуюсь, что прихватило достаточно мятных пластин для рта, а еще у меня остался совсем небольшой кусочек магической губки для очистки. Она тает при каждом использовании. Я приберегу ее на случай, если вовсе не будет доступа к чистой воде. «Отвернись, пожалуйста, я переоденусь», — прошу я Амирана, как только выхожу из умывальни. Сумеречный маг оставляет меня и тоже скрывается за ширмой лучин на 5. Пока его нет, вместо сорочки натягиваю штаны и длинную тунику с разрезами. Это наиболее удобная одежда из женского перейского гардероба. Оглядываю миски с едой, они не вызывают во мне желания отведать корабельную кухню, но я присаживаюсь на ложе. Что удалось узнать о предсказании Оракула? Не откладывая в дальний сундук, приступаю я к выяснению. Едва Амиран возвращается, так и не притрагиваюсь к еде. Сумеречник вкладывает мне в руки чашку с сухим рисом. Сверху лежит маленький кусочек желтого сыра и парочка тонких прозрачных ломтиков просоленного мяса. С тоской смотрю в свою миску. На корабле не до изысков. С местной кухни я легко избавлюсь от накопленного за зиму жирка. Надо есть, Эви, это вполне вкусно. Амиран приступает к трапезе и, наконец, начинает речь о том, что меня очень интересует. Я вся во внимании, ведь предсказание относится ко мне напрямую. Боюсь, отец и государь узнали очень немногое. Парнис не сумасшедший, есть какое-то древнее проклятие, связанное с 3 лунами. Как оно звучит и имеет ли отношение к нам, получится понять только когда они добудут рукопись из усыпальницы на землях Мирнхольна у самых стен Дольхара, если смогут договориться. Дольхар, стольный град Мирнхольна. Я не бывала в главном городе кочевников, но наслышана о необычных строениях из песчаника, древних гробницах и жилых зданий в виде пирамид и конусов. Мирнхольнцы неохотно встречают путешественников на своих землях, если дела не касаются торговли. Древние захоронения священны у кочевников. В них возлежат предки нынешних мирнхольнских властителей. Получить разрешение, даже просто заглянуть в свитки — сложная задача. Нашим мудрецам и Брайанену придется поднапрячься. Государь, не теряя время, уже приступил к переговорам с Надиером, не забывая ловко орудовать ложкой, выдает Амиран. Старый король Надиер правит Мирнхольном уже около 40 зим, заступил он на трон в возрасте 45. Ни для кого не секрет, что маразматичный правитель кочевников не спешит передавать трон наследникам, коих у него целых 3. Я знаю о нем лишь понаслышке, но понимаю, переговоры с правителем кочевников навряд ли будут легкими и быстро приведут к успеху. Но Надзиер нездоров умом, нелюбезно отзываюсь я, и, наткнувшись на внимательный взгляд сумеречника, тоже приступаю к обеду. Как бы мне ни хотелось, другой еды на барке не достать. Амиран согласно кивает. Неужели такое может быть? Возвращаюсь я к пророчеству. 3 наших луны в ряд. Я всегда думала, что такое бывает только в бабушкиных россказнях, поведанных детворе перед сном. В архивах есть предания, очень старые, говорящие нам о том, что подобное природное событие — явь. Парад лун над Эридаром происходит 1 раз в 5000 зим. Записи или каких-либо упоминаний, когда это было в последний раз, у нас нет. Но астролог Брайан Нейна, Герлин Мудрый, уверяет, что расположение лун на небосводе столь далеко от этого небесного явления, не меньше 1000 зим пройдет до того, как оно случится вновь. Только огромная по своей силе энергия может приблизить данное астрономическое явление, произносит Амиран, зачерпывая рис. И этой силой может послужить черное сердце Эви. Он внимательно смотрит, и я не нахожу осуждения в его глазах, но все равно съеживаюсь. Пока мы не вернем артефакт, мой проступок так и будет преследовать меня. И зачем это нужно? Какой от этого будет толк? Я дергаю плечами, убеждаю себя в бредовости предсказания, всученного мне оракулом. Или явление будет как знак, что артефактом воспользовались? Мы знаем, что луны влияют на воды Эридара и больше всего на Темный океан. Нам жизненно важно разобраться в задумках врага и его конечной цели до того, как случится непоправимое. Амиран раздраженно бухает чашку с недоеденным рисом на поднос. Сомневаюсь, что кто-то хочет устроить парад от нечего делать и посмотреть, что из этого выйдет. Его довольно едкое замечание заставляет меня прикусить язык. Мы продолжаем двигаться по плану, Эви, а мудрецы и прорицатели заниматься разгадыванием тайн. Вернув себе самообладание, заявляет блондин. Пойдем на палубу, подышим. Надень что-нибудь потеплее. Здесь, в отличие от Переи, к вечеру станет весьма свежо. Недовольно буркнув, который раз за день наматываю надоевший платок. Прихватываю тяжелый парчевый красно-золотой сюртук в пол, изнанка его шелковая, однотонная, алая, а между слоями тонкое шерстяное полотно. Сомнительно, что в таком будет тепло в Рунхельме, но вполне хватит, чтобы не замерзнуть зимой на востоке. Принимаю помощь Амирана, чтобы подняться на палубу по крутой лестнице. К тому же сейчас барк ощутимо ведет. Наверху суетливо и довольно шумно. Скрипят реи, ветер наполняет паруса, вынуждая бурный стремительно скользить вперед. Перекрикивается команда Сориша. «Ветер дует в корму», — поясняет мне сумеречник. «Мы быстро идем, полным ветром. Я ничего не понимаю в корабельных делах, и мне все интересно». Для пассажиров выделены только небольшие места для свободного нахождения, откуда они не помешают команде управлять судном. Мы быстро обнаруживаем Рори и Ланса. Лис что-то показывает девчонке, активно жестикулируя и гримасничая. Они оба радостно смеются. Молодая вороница больше не видит опасности в рыжем двуликом. И когда парнишка как бы случайно касается то ее руки, то плеча, она не отшатывается. И вовсе не похоже, что его прикосновение неприятны для девчонки. Она смущается, а Ланс перехватывает робкие взгляды Рори и открыто ей улыбается. Кто бы мог подумать, что Лис и Вран не просто найдут общий язык, а будут так гармонично смотреться вместе. «Когда мы снимем с нее рабское клеймо, Амиран?» — тихонько спрашиваю я сумеречника. «Я бы попыталась научить ее летать во время путешествия до изгоя. Я попробую завтра в нашей каюте», — задумчиво произносит мужчина. «Со снятием иногда возникают трудности, и плохое самочувствие после разрушения клейма — не редкость. Мне жаль трогать ее сегодня. Посмотри, какая она счастливая. Думается, мне у нее было мало беспечных дней в жизни. А были ли у нее вообще эти беззаботные дни? Когда она осталась без родителей? Рори так переживала за свой медальон, значит, хорошо помнит их. Ты прав. Давай не будем трогать ее сегодня. Легко соглашаюсь я. Кажется, твой лис нашел себе девушку», отмечаю с улыбкой, снова наблюдая за этими двумя. Меня со спины обнимает одуванчик, и нет желания ему противиться. Осторожно прислоняюсь к его груди, поддаваясь мягкому давлению уверенных горячих рук. Прикрываю глаза, подставляя лицо теплым лучам золотого светила, медленно идущему по дуге к западу. И чистому, без посторонних запахов, океаническому ветру, проникающим под тонкий шелковый платок. Мы иногда переговариваемся ни о чем, негласно решив не вспоминать, зачем мы здесь. Потом молчим, и я теряюсь во времени, полностью растворяясь в окружающем эфире. Эви неожиданно чувственно гудит мне на ухо Амиран, вырывает из долгого забытья. «Пойдем вниз. Солнце садится, скоро станет холодно, и ужин в ближайшем времени подадут». Я оглядываюсь и не заметила, как прошло несколько часов. Уже никого не осталось на палубе, Рори и Ланс тоже ушли. Становится на самом деле свежо, и длинный сюртук перестает греть. Скорее бы влезть в свою одежду, теплый, подбитым мехом плащ с глубоким капюшоном. Надежная защита от холодов. «Да, да, пойдем. Я хочу до сна успеть пересмотреть амулеты. Мне они достались в дар от артефактора. Целый мешочек. Нужно разобраться с ними заранее, до того, как приспичит использовать». Беспечно делюсь я планами, а за моей спиной Амиран разряжается смехом. «Ох, тупая моя голова без мозгов, как опустевший котелок после каши. Он точно вспомнил, как я и удара сердца, не сомневаясь, подвергла его действию целой горсти амулетов. Могу ли я надеяться, Эвара, что ты впредь не будешь испытывать на мне свои амулеты?» — с насмешкой спрашивает одуванчик, за подбородок поворачивая мою голову к себе. Я сглатываю слюну, жалея, что не могу спрятаться целиком в платок от его пронзительного взгляда и от вихрей сумрака в его глазах. Нет, скорее спрятаться от себя самой, потому что меня неожиданно греет то, как он смотрит на меня, больше не таясь, после нашего разговора в каюте. Не ожидая ответа, Амиран хватает меня за руку и тянет вниз. Сейчас меня не пугает стоящий в трюме запах. Я подмерзла на открытом воздухе, а здесь не дует. В каюте оказывается неожиданно тепло. Мы убежали, так и не притворив круглое окно деревянной створкой, но находим его закрытым. В углу горит шар для обогрева из повозки. Значит, это Фарн позаботился о нас. А на кровати уже стоит поднос со свежеприготовленной едой. Она вкусно пахнет на всю каюту тушеными овощами и мясом. Несколько часов на свежем воздухе, и я забыла о том, что не хотела питаться корабельной едой. Сумеречник помогает мне стянуть тяжелое расшитое одеяние с плеч и небрежно бросает на низкий пуф. Не припомню его в нашей каюте. Наверняка тоже Фарн приволок. Маг притягивает меня к себе, целует. Но уже не так невинно, как после сна. А как тогда, в своих покоях? Мне кажется, это было не с нами. У меня и мысли нет отталкивать его. неравнодушен ко мне под действием печати Врана? Я подумаю об этом потом. Пора ужинать, детка, пока наша еда не остыла. Отстраняется Миран, подталкивая меня к ложу. Меня не нужно уговаривать. Я жадно поглощаю ужин, с трудом соблюдая нормы приличия. Голод проснулся во мне. И напоминаю себе, пока длится своевременная передышка, что дальше поцелуев заходить не стоит, даже если они такие волнующие. После ужина Амиран занимается разгадками пророчества, погрузившись в заметки и снующие через почтовый футляр записки. А я, выставив поднос за дверь, приступаю к изучению амулетов. Перебираю один за другим, останавливаюсь на двух и жду, когда они отзовутся в руке. Занятные мне подарки достались. Маленький шарик с голубиное яйцо из лунного камня. Сфера воздуха. Зачем мне она? А вот этот окатыш из красного агата делает пламя сильнее во много раз. Нужно использовать с умом. Оплошаешь и погибнешь в огне. На меня нападает зевота. Откладываю амулеты в сторону. Еще хватит свободного времени в пути до островов изучить их подробнее. Уже меньше смущаясь, вновь пользуюсь уборной за ширмой и разжевываю мятную пластинку для зубов. Наши аптекари давно заимствовали рецепт у инсгольцев. Не представляю, как можно обходиться без них. У Амирана похожие пластины, но с мятой слышна нотка корицы. Вопреки моим ожиданиям, мы просто ложимся спать. Но прежде Амиран припадает к моему рту, снова сминая губы, не щадя. Голодно, горячо. Спи, Вара Вранара, мы не станем с тобой спешить. И дует легонько в лоб. Я тут же падаю в небытие. Просыпаюсь я полна тревоги. Чутье Врана говорит, что прошло часа 4. Беспокойство мое навеяно сном, который тяжким камнем осел на груди. Наверное, я вздрогнула, резко вернувшись в реальность. А может быть, Амиран сквозь свой сон почувствовал мои встревоженные эмоции. Он тоже не спит, а смотрит в упор. В мягком свете согревающего шара разглядываю мужчину рядом с собой. «Рассказывай, Эви!» Сумеречник бережно приобнимает меня за талию. «Ты усыпил меня?» Сиплым отосна голосом озвучиваю догадку я. «Тебе нужно было отдохнуть», — невозмутимо признается он. «Но ты не из-за этого на взводе. Что тебе снилось?» Выразительно зыркнув, передумываю сердиться на белобрысого мага за то, что без спроса навел на меня сон. Другое важнее сейчас. «Луны! Они и правда оказывают влияние на океан?» Я сажусь на узкой кровати, пытаясь осмыслить то, что мне привиделось. Амиран поднимается следом. Сон слетает с нас, как будто его и не было. Сумеречник озадаченно смотрит, но не томит. Влияют еще как. Находясь в разных частях света, они уравновешивают темный океан. В нынешнее время не бывает ни сильных приливов, ни отливов. Вода держится в относительном покое на поверхности Эридара. Но если проклятие свершится, и луны выстроятся в ряд, то темный океан начнет движение. И какие нас ждут последствия, можно только догадываться. Мне приснилась мама Амиран. Вспоминая ее слова и голос. Как и раньше, я не видела маминого лица, но уверена в том, что это была она. Она мне сказала, на севере вновь поднялся шторм, пуще прежнего, потому что одна из трех лун начала перемещение по небосводу.